Глава 15. Его появление в отделе полиции аэропорта вызвало уже привычное раздражение. Столичный сыщик, который лез во все закрома с целью накопать что-то криминальное на вверенной территории, не мог вызывать симпатии. «Доброе утро!» Нарочито бодро приветствовал он полицейских, повесил куртку в шкаф, не дожидаясь особого приглашения. Растерев ладони, он направился в каморку с мониторами. Там было привычно душно, а сержант, к ним приставленный, сладко подремывал. Макс хлопнул его по плечу. Тот упал. «Доброе утро, говорю!» Макс склонился к нему, помог подняться и усадил в кресло обратно. «Нашли, что я вчера просил?» В глазах сержанта мрачная злость сменилась паникой. Взгляд забегал. «Ясно», — протянул Макс, придвигая к себе второе кресло и усаживаясь в него. «Значит, будем делать сейчас». «Нет там ничего», — признался сержант. Он был нескладный, лопоухий и весь какой-то рыжий. «Откуда знаешь, если не смотрел?» «Ну, потому что кому это надо, а? Не там вы смотрите. Как будто специально тупиковую версию отрабатываете, чтобы настоящего преступника не ловить». У Макса ёкнуло под сердцем. Больно шевельнулось под ребрами. Где-то он уже слышал эту фразу. «Иными словами, мне, по-твоему, просто делать нечего, кроме как в вашем хозяйстве разбираться?» Он усмехнулся. «Вот что я тебе скажу, друг мой сержант Солнцев. Вследствие не бывает тупиковых версий. Каждая подлежит отработке. А уж после, когда она будет отработана, следствие примет решение о ее тупиковости. Понял?» Сержант закатил глаза. «Тип того». «Типа». Макс передразнил его и придвинулся к стулу, запустил программу просмотра видео. В его отсутствие никто ничего не трогал, и на Макса уставились иконки просмотренных им файлов. Он прокрутил реестр и вывел на монитор камеры из зала выдачи багажа, как раз на том моменте, когда чемодан Адели отправился к стойке администратора. Открыв блокнот, он фиксировал время и маршрут следования багажа. Он проследил за ним до момента отправки на борт, следующий в Сочи. И на этом записи прекратились. Нет, конечно, их там была еще тьма, но в других частях гигантского здания аэропорта и терминалов, а в нужном Максе с интервалом в 2,5 часа и уже из зала прилета, зала выдачи багажа и прочего. «Не понял». Макс отодвинулся от монитора и перевел взгляд на помрачневшего сержанта Солнцева. «Это что?» Тот вздохнул. «Говорю ж, нет там ничего». «Не та информация, которую я хочу услышать». Он резко развернул кресло к сержанту, положил локти на подлокотники и подался вперед. «Меня интересует, почему на видео отсутствует 2,5 часа записи? В свете твоего унылого вида меня еще интересует, почему это именно те 2 часа, которые нужны мне?» Сержант попытался встать, но Макс преградил ему дорогу, выставив колено и задвинув стул в нишу между столом и сейфом. «Ты от меня еще бежать, что ли, вздумал?» У него вытянулось лицо. «Говори давай, что за фигня с камерами?» Сержант помялся, повздыхал, то и дело с надеждой поглядывая на дверь. Макс качнул головой. «Тебе никто не поможет. Говори как есть». «Ну, не работают там камеры. Руководство в курсе, а мы что, на свои деньги, что ли, отремонтируем?» Макс опешил. «Погоди, у вас камеры там и не работали? То есть вы изначально знали, что на этом участке никаких записей нет?» Сержант закусил губу и кивнул. «А чего молчали? Ну, вдруг бы вы что там вам нужно увидели в других залах?» «То есть вся территория складов, хранения, сортировки багажа без камер?» «Ну, не вся, конечно». У сержанта покраснели уши. «А только та часть, где погрузка на борт уже. Там конвейерная лента, по сути, только. А за погрузкой приглядывает охрана и старшие смены. В общем, никаких проблем раньше не было». Он вопросительно посмотрел на Макса. Тот кивнул. «Теперь будут». Он поднялся. В московских аэропортах система обработки багажа огромная, В Шереметьево, к примеру, одна только продолжительность багажных лент только в одном терминале может составлять почти десяток километров. А тоннель, объединяющий терминалы, вообще имеет длину под 2 километра. Сумки со стоек регистрации трансферных вводов попадают на конвейер. Если багаж проблемный, как в его Макса случае, то он попадает в специальный лоток. Из него в нужные часы снова попадает в систему обработки багажа и отправляется на нужный рейс через карусель комплектации. Макс видел ее накануне. Напоминает ленту выдачи багажа в зоне прилета. Только вместо пассажиров вокруг нее стоят контейнеры и телеги с операторами-комплектовщиками. Эти ребята берут багаж, сканируют контейнерный ярлык и бирку и отправляют чемодан в соответствующий рейсу контейнер. Собственно, на этой стадии в Москве у них и случился факап. Багаж попал не в тот контейнер. И вот здесь, в Челябинске, эта зона действует полностью без видеофиксации. Макс чертыхнулся. «Так, сейчас ты быстро, быстрее пули, и тихо при том, чтобы ни одна морда не проведала, найдешь мне список работников, которые были в тот день на погрузке». Он заметил протестующий жест сержанта, оборвал его. «Меня не волнует, как ты этого добьешься. И не дай бог, кто-то из них узнает, что ими интересуются». Он проводил взглядом сержанта, сам вытащил из кармана мобильный, посмотрел на время, открыл мессенджер. Аделия еще не была в сети. Беспокойство шевельнулось в груди, но было отодвинуто входящим. Звонил Глеб. «Я почти на месте». «У них не работают камеры в сортировке». «Реально? А чего раньше молчали?» Макс фыркнул. «Надеялись, что прокатит». «Слушай, но там же все равно толпа народу работала. Как там комплектовщик-то мог что-то намудрить? Это ж надо было вскрыть пленку, открыть чемодан, положить вещи, обнаружить, что с ними не закрывается замок, снова открыть его и вынуть косметичку, и уже потом на ее место пристроить свой сверток. Прикидываешь, сколько суеты? А потом еще эту косметичку куда-то пристроить, потому что как он объяснит ее в сортировке? В общем, думаю, тут ты ничего не накроешь». «И этот туда же», — буркнул Макс, но достаточно тихо, чтобы Глеб не расслышал. Для него же проговорил отчетливо, с нажимом. «А я все-таки посмотрю». «Вот же ты зануда! Как тебя жена выдерживает?» Глеб рассмеялся, а Макс снова поймал тревожную волну, поднимавшуюся откуда-то со дна его души. «Ну, проверяй, запрещать тебе не стану, да и не могу. Слушай, я тебе чего звоню-то? Оказывается, Сыромятин Сергей Сергеевич, который за пьяный дебош сел, вышел 2 месяца назад по условно-досрочному». Макс помнил его. 2 трупа и очень влиятельный папа в анамнезе. На Макса тогда знатно давили, даже пришлось охрану предоставлять. Так папочка Сыромятин хотел, чтобы парня его отмазали. Деньги тоже предлагал. Даже нашел какого-то бедолагу, который был готов отсидеть за двойное убийство вместо Сергея Сергеевича. Но сел, ясное дело, он собственной персоной. Макс расстарался. Отец на суде тогда сказал, что зароют его и посыт на его могилу. Сыночек письма трогательные из колонии писал. Мечтал, как следователя порежет на кусочки. «А чего его выпустили-то?» — удивился Макс, вспомнив эти письма с угрозами. «Чего меня не предупредили-то?» Глеб вздохнул. «Кто же их знает? Ну, как ты понимаешь, Сыромятин — кандидат довольно крепкий. И желание тебе навредить имеется, и средства, чтобы организовать слежку и подмену вещей». Макс подумал о другом. По собственному ли почину действовал комплектовщик или почему-то поручению, особого значения не имело. Его нужно было обнаружить и задержать. В случае, если Глеб прав и угроза исходит от Сыромятина, задержание было еще более важным. Комплектовщик мог привести к заказчику. И заказчик это тоже прекрасно понимал. А значит, комплектовщик мог уже оказаться не на этом свете. «Надо торопиться», — буркнул Макс и направился к операторам-комплектовщикам. Глеб только чертыхнулся. «Спорить с тобой бесполезно. Меня подожди хотя бы». «Подгребай». У ворот терминала Макса поджидал сержант Солнцев с распечаткой из табеля. Рядом с ним топталась девушка с бейджиком на темном жилете. Она была из отдела кадров. «Вот. Эта бригада работала той ночью». Солнцев протянул помятую бумажку. Макс пробежал ее взглядом. Список оказался ожидаемо внушительным. «Как узнать, кто какой рейс обслуживал?» Он перевел взгляд сержанта на девушку. «Вообще у старшего смены, но у меня есть вот что». Она протянула руку к стопке в руках Макса и вытащила копию из журнала, ткнула в фамилии. «Вот они в ночную смену работали на терминале внутренних рейсов». Список существенно сузился. «Они работают на одних и тех же конвейерах?» Девушка пожала плечами, посмотрела на сержанта. Тот ответил вместо нее. «Если хотите узнать, кто обрабатывал ваш чемодан, то вам нужно в базе посмотреть, каким терминалом велась работа. Это у старшего смены есть». Макс кивнул. «Пойдем». В нужное время в сортировке работали трое. Селин Толя, Ибрагимов Руслан и Нелейка Василий. Все трое прямо сейчас находились в здании аэропорта, только что заступили на смену. «Ну, хоть в чем-то мне везет», — усмехнулся Макс. «Давайте всех троих сюда». Селин Толя, Руслан Ибрагимов и Нелейка Василий замерли перед Максом. Селин откровенно скучал, Ибрагимов смотрел настороженно и хмурился. Нелейка был тощим, растерянным и нескладным. Он то и дело поправлял очки в толстой оправе и щурился. Девушка из отдела кадров сказала, что он студент и работает неполный рабочий день. Макс еще раз оценил масштаб собственного везения, что именно сегодня вся компания присутствовала на работе. 17 числа вы трое были на сортировке и погрузке. С часа ночи до 2:30 вы обслуживали два рейса — московский и питерский. Там одним из вас, вот в этот чемодан. Он активировал экран мобильного и показал фото. Было подложено кое-что. Нелейка ахнул и сорвался с места со словами: «Ой, мне срочно!» Ни Макс, ни стоявший рядом с ним капитан Федорченко, не ожидали от нескладного студента такой прыти. Взмахнув руками, тот юркнул в служебное помещение, успев захлопнуть его за собой и закрыть на электронный ключ. Макс дернул ручку, та не поддалась. «Пропуск, быстро!» — крикнул он. И пока Селин с Ибрагимовым переглядывались, сорвал в шее Селина бейджик с пропуском и приложил его к экрану скуда. Тот пискнул, щелкнул затвор. Макс ворвался внутрь и тихо выругался. За дверью обнаружился коридор с бесконечно одинаковыми дверями, штук 10 навскидку, по каждой из сторон. Он дернул ближайшую к себе ручку. За ней оказалась каморка для хранения сканеров, рулонов ленты и прочего инвентаря. Дернул соседнюю дверь, заперта. За спиной появился Глеб. Недолго думая, достал пистолет и выстрелил в замок. Тот разлетелся, за дверью послышался визг. Макс распахнул ее. Там работали девушки-операторы. Все трое подскочили и подняли вверх руки, не прекращая при этом визжать. «Полиция, спокойно!» Глеб успел достать удостоверение. В такой суматохе никто не обратил внимания, что удостоверение у него не полицейское. Оба рванули дальше, продолжая открывать двери. Какие-то оказались открыты. Те, которые заперты, методично вскрывал Глеб. «Черти что!» Макс прислушался к собственным ощущениям, бросился дальше. «Нет его здесь!» Он кивнул на дверь со стрелочками вверх и вниз. Дверь еще покачивалась. Макс осторожно прошел внутрь. Глеб остался снаружи. «Я что, врать тебе буду? Нахрена мне врать, а? Ты скажи лучше, что делать, потому что я молчать не буду. Я им все расскажу, слышал?» Гадать не пришлось. Голос принадлежал Нелейко, и доносился он из крайней кабинки. Макс слышал интонацию его собеседника. Тот ругался, не слишком выбирая выражение, а потом и вовсе бросил трубку, рявкнув угрозу. Василий Нелейко такого не ожидал, а потому еще какое-то время прислушивался к тишине из динамика и, только убедившись, что его собеседник отключился, пробубнил растерянно. «И что мне теперь делать?» «Ты дурак, да?» — спросил Макс из-за двери. Парень замер. Макс слышал, как тот судорожно глотнул. Осторожно потянул за ручку дверцы, за которой прятался парень, и открыл ее. Тот сидел с ногами на унитазе, съежившись и прижимая к груди мобильный. «Почему?» — икнул он. Макс покачал головой. «Ты сейчас убийце угрожал. Ты это понимаешь? Он тебя пришибет, а мне еще и твою смерть расследовать». У Василия заметался взгляд. Потух, потом загорелся вновь. Рот приоткрылся в немом крике. «Пойдем, Макс посторонился, приглашая его за собой. «Расскажешь». Нелейка поднялся было. Покачиваясь, сделал несколько шагов. Вышел из кабинки на будто бы ватных ногах. Прислонился к двери. И это отвлекло и расслабило Макса. Потому что в следующий момент парень толкнул его в грудь и вырвался из туалета. В коридоре послышался грохот и отборная ругань. Это рухнул сбитый с ног капитан Федорченко. Макс тем временем подскочил, выбежал за дверь, едва не налетев на поднимающегося капитана. «Вот черт!» — выдохнул он, потирая ушибленное плечо. Макс отмахнулся, бросился вдогонку. Они пробежали коридор до конца, уперлись в еще одну дверь с кодовым замком. Отперли ее бейджиком Селина и отказались в просторном зале с конвейерной лентой. Вдалеке, непрестанно оглядываясь и расталкивая операторов, приглядывавших за работой сортировки, бежал Нелейка. «Стоять, полиция!» — гаркнул Глеб. Даже Макс втянул голову в шею. Голос у капитана Федорченко оказался зычным. Пара операторов, что были поблизости, замерли и медленно, не отпуская взглядом ворвавшихся, подняли вверх руки. Глеб поморщился. Он уже бежал за Максом, догонять Нелейка. Коридор-тоннель с транспортировочной лентой казался бесконечным. Чемоданы, коробки, пакеты, рюкзаки неторопливо плыли по ней, проваливаясь в лотки и плавно стекая в нужные контейнеры. На их место, следуя из терминалов, падали другие. Нелейка подпрыгнул, подтянулся и вскарабкался по одной из решетчатых клетей, доверху заполненной багажом. Ахнув, он провалился на чемоданы. Макс успел заметить его белое от страха лицо и перекошенный в крике рот. Нелейка развернулся, взобрался на транспортировочную ленту, шедшую от стоек регистрации. Чемоданы полетели с нее под общий гвалт и ругань операторов. Но студент, кажется, их не слышал. Он карабкался по втекающим в зал потокам багажа, сбивал их, опрокидывал. Он то и дело оглядывался на Макса, отчего-то выбрав его своим главным оппонентом. Может, потому что именно он задавал неудобные вопросы. А может, потому что догонял его с молчаливым и каким-то отчаянным упорством. И вот прямо сейчас он уже ловко карабкался по перевернутому студентам багажу и тянулся к его ноге. Нелейка взвизгнул, пнул Макса в нос. Тот едва успел увернуться, но подставил запястье. И пополз быстрее вперед. Чемоданы от него бросились в рассыпную. Макс тихо взвыл, прижав к животу ушибленную руку, выругался и одним прыжком подмял под себя студента. Тот взял самую высокую ноту и, не отпуская ее, вытянул руки и съехал на транспортировочную ленту, больно ударился подбородком о бортик лотка. В тот момент тональность его крика на миг изменилась и взвыл. «За что?» Макс стащил его с ленты и опрокинул на пол и перевернул на живот. Прижав незадачливому бегуну коленом поясницу, протянул за свою спину руку. Глеб вложил в нее наручники. «А нефиг бегать!» Макс поднялся сам на ноги и встряхнул парня, поставил его перед собой. Отряхнул спецовку, развернул за плечи лицом к себе. Тот сморщился. «Это не я! Отпустите!» И заныл таким тонким и противным голосом, что Макс даже отшатнулся и недоверчиво присмотрелся к парню. Это точно выплескивалось из его глотки? Оказалось, точно. И звук, и сопли, и слюни, стекавшие на покрасневший при падении подбородок, были собственностью Василия Нелейка, продолжавшего голосить. «Это не я! Меня Соров попросил!» Вокруг них начала собираться толпа. Лента встала. Кто-то из сотрудников попытался вернуть на место сорвавшиеся с нее чемоданы, но махнул рукой. В зале сейчас происходили дела поинтереснее. А перепутанные вещи еще актировать придется. Макс подбоченился. В пылу погони он сам не заметил, как запыхался, и теперь, осознав это, мучился от удушья и миллиона уколов в правом боку. Чуть скрутил корпус и шумно выдохнул. «Соров? Кто такой?» «Гриша Соров, мой сосед по общаге. Он мне сунул этот чертов пакет!» Пацан продолжал хныкать. «Вызвал по мобиле в начале смены, сунул в руки. А я чё? Мне что с этим делать?» «В полицию, например, отнести». Это хмуро предложил капитан Федорченко. Нелейка прекратил выть, вылупив глаза. «Я чё, стукач, по-твоему? Гриха, дружбан мой, он бы мне такую подставу не сделал!» Макс покачал головой. Он тебе другую подставу организовал, покруче. Объяснять, откуда у тебя окровавленные вещи, теперь придется тебе, прикинь?» Парень побледнел. «Окровавленные? Я думал...» Он растерянно потупил взгляд. «То есть ты в пакет заглянул, увидел, что там окровавленные вещи, и подкинул их в чужой чемодан?» Студент взвился. «Откуда я знал, что они окровавленные?» У него от усилия выглядеть правдоподобным покраснели уши. «Ну, что эти пятна, кровь? Откуда я мог знать?» «Потому что они пахнут, как кровь». Пацан покрылся пунцовыми пятнами. «Ничем они не пахли! И вообще, у меня насморк аллергический!» Он гордо вскинул голову. «Не мог я ничего по запаху понять!» «Допустим. А зачем чемодан подбросил?» Повторно спросил Глеб заданный Максом вопрос. «А что мне еще с ними делать?» Повторно ответил то же самое Василий. Макс, наконец, отдышался и смог медленно выпрямиться. Он какое-то время прислушивался к себе, ожидая, что остролапая скалопендра снова оживет в его боку и примется за старое. Но та, кажется, успокоилась. «Почему просто не выбросить вещи?» — спросил он. Парень указал подбородком куда-то в потолок. «Так это... проверять же станут, а кругом камеры вычислят вмиг. Оно мне надо». «И ты решил воспользоваться единственным помещением, не оборудованным камерами видеонаблюдения?» — догадался Макс. Парень кивнул и тут же пожал плечами. Затянул уже знакомое. «Ну а что мне еще было делать?» Макс с Глебом переглянулись. Разговор заходил в тупик. «Как тебе удалось?» Нелейко фыркнул. «Да что там делать? Ибрагимов свой контейнер на питерский рейс собрал и отправился сопровождать погрузку. Толян в туалет отлучился. Я остался ждать диспетчера. Этот ваш чемодан в особой секции был как потеряшка. Отогнул край пленки, разрезал ножом со стороны молнии, да и пристроил пакет. Телов-то!» Макс прищурился. «Врешь. Не так было». Нелейко уставился на него с долей неприязни. Покраснел. «Ок. Признаюсь, сначала косметичку вытащил, на ее место впихнул. Вот люди до отказа чемоданы набивают. Замок едва застегнулся». Макс припечатал его взглядом. «Это я у тебя еще и прощения просить должен». «Подавись ты своим прощением». Парень стушевался. Макс прикрикнул. «Куда косметику дел?» Нелейко поморщился. «Да выбросил я ее, конечно. Зачем мне, девчоночки, штучки?» В кармане Макса зазвонил мобильный. «Да». Он сверлил взглядом Нелейко. «С Настюшей все в порядке. Съездил, проверил, все в ажуре». Сердце, только что тяжело бившееся в груди, скрипнуло и остановилось на миг. «Что?» Бочкин повторил. Макс стряхнул головой. «Тимур, что с Настей?» «Вот черт! А ты не в курсе?» Голос Бочкина стал тонким и виноватым. «Нет». «А, ну...» «Тимур, что с Настей, блин?» Бочкин заторопился. «Да нормально все, в больницу положили, температура, рвота, понос, все в ажуре». Сердце с грохотом запустилось. В ушах Макса звякнуло, стало больно под ребрами. Бочкин лепетал. «Врач у нее мировой, я познакомился. Заверил, что пара-тройка дней. И Настюша твоя новенькая уже будет. Все под контролем, Макс, ну правда. Не молчи, а? Я ж не знал, что жена тебе ничего не сказала. Спецом позвонил, чтобы ты не думал, что я своего слова не держу. Ты ж меня знаешь, Макс, знаешь ведь, Макс!» Капитан Александров отмер, выдохнул. «Точно все нормально там у них?» Бочкин оживился. «Железобетонно, все под контролем. Парни уже съездили, бульончик привезли, куриный, как доктор прописал, с сухариками». «Бульончик с сухариками? Откуда?» «Так в столовке Мария Кузьминична наша наварила, насушила. Сердобольная женщина. Говорю ж, под контролем у меня все». Макс выдохнул с облегчением. Надо не забыть поругать Аделию, что не сказала про болезнь дочери. А пока он вернулся к Нелейко, попрощался с Тимуром, который до самого отбоя рассыпался в заверениях, что не бросит в беде и одиночестве беззащитную женщину с малолетним больным детем на руках посреди чужого города. «Болтун. проворчал Макс и отключился. Спрятал мобильный и подбоченился. Посмотрел на Нелейка. «Так, теперь ты». Макс подхватил его под локоть, потащил из сортировочной зоны. Парень не упирался. «Слышал, у меня дочь в больнице, а я тут с тобой по складам гоняюсь. А мне домой до зарезу надо, понял? Рассказывай, как твоего сорова найти».